Глава 17. Айгун. О том, что происходило у Гараниных, я мог только догадываться по скупым сообщениям в газетах и сводкам новостей. Так дядя Николай попал в автокатастрофу и чудом остался жив благодаря самоотверженной работе телохранителя, который закрыл собой мужчину. Двоюродный брат не показывался на людях, а по Мурманску ходили слухи, будто он сильно болен и не поднимается с постели. Судя по всему, внутри некогда дружной и влиятельной семьи началась борьба за влияние. Надеюсь, ненадолго, потому как затяжной конфликт грозит проблемами всей губернии. Я же откровенно наслаждался отдыхом. За всю неделю только и делал, что выбирался на прогулки с Югой, а по вечерам принимал в гостиной компании друзей. От нечего делать решил завершить обучение вождению автомобиля и каждый день посвящал этому занятию по 2 часа свободного времени. Кто знает, в какой момент пригодится машина. Конечно, по тундре на ней не покатаешься, а управлять самоходом можно и без водительского удостоверения, но чем больше навыков, тем лучше. В один из вечеров, когда мы снова собрались всей компанией у меня дома, я заметил, что Любавин чем-то всерьез обеспокоен. «Матвей, что-то случилось? Выглядишь расстроенным». Я вымыл руки и устроился за столом, а Лариса Александровна немедленно поставила рядом тарелку супа и выдала столовые приборы. После прогулки с Вьюга я здорово проголодался, поэтому немедленно принялся за трапезу. Но Любавин с отсутствующим видом водил ложкой по тарелке, повторяя эти движения машинально, а сам словно мысленно был в другом месте. «Матвей!» «Не бери в голову», — опомнившись, пробурчал Любавин. «В очередной раз мои планы пошли коту под хвост». «Какие-то планы, и почему я о них не слышал?» «Куда тебе? Ты постоянно занят». Отмахнулся парень, но ненадолго задумался и все же решил признаться. «В общем, я хотел открыть лавку здоровой пищи в Мурманске. Затем хорошенько подумал и решил открывать кафе. Наладил связи с поставщиками, нашел сотрудников, даже подобрал место для аренды помещения. Кого же ты взял на работу? Неужели те девушки с Ямала согласились переехать?» «Да нет, нашел работниц по месту. Администратором будет Крис». За пару лет работы она разобралась, как организована работа такого заведения изнутри, и справится с управлением. Лариса Александровна обещала помочь с мытьем посуды и уборкой кухни, а Кеша обеспечит безопасность. Я уже договорился о производстве нескольких артефактов. Звучит очень авантюрно. Так в чем проблема? Причина банальна. Не хватило денег. Я отдал 50 тысяч за аренду, сделал запас заработной платы на ближайшие полгода, как требует того законодательства. Купил оборудование на 1 700 000, а на покупку продуктов не хватает. «А сколько нужно?» 600 000, — выпалил Любавин. «У отца не пробовал попросить? У него ведь своя лавка, он мог бы поставлять тебе продукты». «Нет, у отца просить не буду», — заявил Матвей. «Я должен сам добиться чего-то в жизни, а не висеть на шее у отца. Неужели он постоянно будет помогать мне?» И тут я крепко задумался. Мои деньги все так же лежат без дела и понемногу тают, потому как инфляцию никто не отменял. Конечно, идея с бизнесом у Любавина не выглядит особо надежной, но и денег нужно не так-то много. Если бы Матвей попросил у меня 1 000 000, я бы отказал, потому что вкладывать почти все доступные деньги в одно мероприятие – верный путь к банкротству. А вот 600 000 можно и рискнуть. Тем более я вижу перспективу у этой задумки, только бы ее немного доработать. Реализация, конечно, имеет массу слабых мест, но сама задумка блестящая. Заведение будет рассчитано на гостей города, которые хотят поесть привычную еду для Москвы и других городов средней полосы. Да и местных найдется чем удивить. Только бы все реализовать как следует. «А что, если я дам тебе эти 600 000? А у тебя есть?» — просиял парень. «Если бы не было, я бы и не предлагал». «Спасибо, Арс!» Любавин подскочил из-за стола и заключил меня в объятия. На радостях он даже не заметил, как толкнул стол, зацепил мою тарелку и расплескал половину содержимого. «Ой, извини!» — стушевался парень. «Ничего, много есть и вредно», — ответил я, вытирая со стола. «Арс, я отдам, как только смогу. 1 015 000 в месяц тебе не будет накладно. Понимаю, что это растянется больше, чем на 3 года, но мне бы только раскрутиться. Там я наращу обороты и остаток отдам быстрее». «Давай лучше так. Сколько это в процентной доле от суммы, которую ты потратил на магазин?» «Если считать в годовом бюджете около 12%. «Предлагаю не возвращать эти деньги, а выделить мне долю в твоем бизнесе». «Серьезно? Ты веришь в успех этого дела и даже готов вложиться?» «А почему бы и нет? Только я предлагаю советоваться по важным вопросам. Учитывая размер доли, последнее слово, конечно, за тобой, но я считаю, что мы сможем достичь договоренности по всем вопросам». «Отлично!» «Если бы я знал, на что подписался, ни за что не стал бы соваться в эту авантюру». Заручившись моей поддержкой, Матвей с удвоенной силой стал готовиться к открытию кафешки. Да, его идея с лавкой претерпела изменения. Зачем делать лавку с выносной торговлей, если можно предложить посетителям посидеть в теплом и уютном зале, чтобы сполна насладиться едой? Именно поэтому пришлось отказаться от первоначальной идеи и срочно искать более просторное помещение. И тут Любавин меня огорошил полным непониманием ситуации. Да, он отлично разбирался в выборе продуктов, технологии приготовления блюд, но вот с остальными аспектами у парня были проблемы. Пришлось взвалить их на себя. «Матвей, здание возле порта нам категорически не подходит. Вот серьезно, кто там обычно находится рядом? Работники порта и моряки, которые спустились на берег. Это явно не та аудитория, которая захочет посещать наше заведение. Конечно, если ты не собираешься продавать быстрые закуски». «А где тогда?» — задумался Любавин. «Может, возле железнодорожного вокзала? Там обычно много людей». «Нет, у нас серьезное заведение, а не забегаловка. И потом, люди приходят в кафе отдохнуть, пообщаться, а на вокзале особо не расслабишься. Там люди либо ждут поезд, либо хотят на скорую руку перекусить и двигаться дальше. Нет, выносная торговля еще куда ни шло, но это точно не вариант для кафе». «Хорошо, что ты предлагаешь?» — сдался парень. Я взял в руки карту Мурманска и расстелил ее на столе. «Кто наши посетители?» «Те, кто хочет вкусно и сытно поесть», — ответил Матвей. «Не совсем. Ты совершенно не используешь главные фишки нашего кафе, которые отличают нас от остальных. Вкусно и сытно можно и на вокзале поесть, но не факт, что это полезно. Мы предлагаем вкусную, но в то же время здоровую пищу. Блюда местной кухни и традиционное угощение народов со всей империи. Только у нас во всем Мурманске, помимо строганины и поморской ухи, можно поесть окрошки, съесть татарский чак-чак, полакомиться тульскими пряниками, заказать плов, драники, щи. Понимаешь, какой ассортимент? То, что любо сердцу жителей разных регионов, находится только у нас. Больше никто не будет чувствовать тоску по родным блюдам, находясь в Мурманске. Пришел, увидел, заказал». «Круто!» – оживился парень. «Я почему-то даже не думал об этом». «А зря! Ресторанов и кафешек во всем Мурманске полно. Нам нужно что-то уникальное, что привлечет определенную аудиторию. И располагать кафе нужно возле центрального сквера. Там наша академия, в которой процентов 80 студентов не из Мурманской губернии. Кроме того, это место находится почти в центре города, поэтому там полно гуляющих туристов и местных. А еще там драматический театр, в который в основном ходят гости города, потому как местные все на работе, и в театр ходят только по выходным». «Арс, ты гений! Я бы до такого никогда не догадался. Вот только цена там жуткая. Это ведь придется потерять 50 тысяч аренды, которые я уже заплатил. А возле центрального сквера аренда будет стоить 1070, если не больше». «Справимся. Насчет аренды того крошечного здания не кори себя. Сделаем выносную продажу с рекламой нашего главного заведения. Вот только аренду не продлевай». «Месяца рекламы будет достаточно, а затем пусть пожалуют в наше кафе». «Арс, а как назовем наше кафе?» — оживился Матвей. «Ну, ты ведь документы уже оформил. Как ты его назвал?» «Пока я оформил только разрешение, а вот с названием у меня не сложилось». Любавин потупил взгляд и заметно засмущался. «Рабочее название — продукты от Любавина». «Беда. Я имею дело с человеком, который совершенно ничего не понимает в продвижении. Продукты от Любавина. Нет, какой-нибудь овощной магазинчик в глухой деревне еще можно так назвать, но идти с таким названием покорять жителей Мурманска — полное сумасшествие». «Конечно, название еще можно поменять. Я ведь готовил его под лавку, а у нас теперь кафе. Может, Лич или Чил? Это что еще за аббревиатуры? Ну, Любавин и Чижов. Если хочешь, могу уступить, пусть твоя фамилия будет первой». «Нет, такой вариант решительно отметаем». «А что тогда?» «Нужно что-то с изюминкой, на чтобы возникала приятная ассоциация. Например, с домом или местными обычаями». «Аврора», — предложил Матвей. «Богиня утренней зари, а в Мурманске очень не хватает солнца». «Аврора» — хорошее название. Конечно, не совсем наше, исконное, но ассоциация вызывает приятные. И потом в Европе северное сияние называют «Аврора Бореалис». Так что можно натянуть сову на глобус и предположить, что есть связь с Арктикой. Но у меня есть другое предложение. Давай назовем кафе Айгун. Слово имеет массу значений. У монголов оно значит «рассвет», у бурятов «живая вода», а у тюркских народов «лунный свет». Это имя носят многие девушки по всей Евразии. Да и, мне кажется, звучит красиво. Ей что-то в этом приятное и мягкое. «Отлично!» – просиял Матвей. «Значит, кафе будет называться Айгун». Матвей взял себе в помощники валика с Настей и занялся украшением зала и фасада здания. А я решил поработать над рекламной кампанией. Кто пойдет в неизвестную кафешку, если неподалеку полно других проверенных вариантов? Нужно рассказать людям о нас и донести мысль, что такого кафе они больше нигде не найдут. Взять в аренду рекламный щит? Так их нет в Мурманске и во всей империи, в принципе. Заказать рекламу у известных блогеров? В этом мире такое понятие тоже отсутствует. Нет, своего рода лидеры мнений есть, но через них работать не вариант. Пришлось действовать по старой отработанной схеме. Печатать и раздавать листовки. Напечатаю кучу листовок и раздам тем, кому это может быть интересно. Увы, но с типографией вышли проблемы. Когда я пришел туда, меня встретил старичок преклонного возраста. «Что вы хотели, юноша?» — поинтересовался он, сощурившись, чтобы лучше меня разглядеть. «Мне нужна печать листовок собственного дизайна». «Формат, количество, качество бумаги, черно-белые или цветные?» — дежурным тоном принялся вопрошать старец. «Половина альбомного листа. Черно-белая печать, бумага белая, количество... штук 200 для начала». «200?» Мужчина скрестил руки на груди и сложил губы дудочкой. «Нет, молодой человек, это неинтересно. Ни нам, ни вам. 200 листов на белой бумаге обойдутся вам в круглую сумму, а иначе нам нет смысла браться за работу». «Какой же объем вас устроит?» 500, не меньше. Это будет стоить 3000. «Меня устроит такая цена. Когда я смогу забрать заказ?» «Через неделю, думаю, будет готово». «Через неделю? 500 листовок вы будете печатать неделю?» «Нет, разумеется. Иначе наша типография давно разорилась бы», — ухмыльнулся мужчина. «Просто мы отдаем приоритет более прибыльным заказам. Да и не стоит забывать о госзаказах. Чиновники не любят ждать». «Ясно. Благодарю за внимание». Я даже не стал интересоваться, могу ли я доплатить и ускорить этот процесс. Или сколько копий нужно заказать, чтобы получить приоритет в очереди печати. Терпеть не могу напыщенных индюков, которые думают исключительно о собственной прибыли. Неужели так сложно выделить час времени для моего заказа? Уверен, в промышленных масштабах эта задача не займет много времени и сил. «Не можешь быстро сделать. Предложи более выгодный вариант. Иди навстречу клиенту, ищи решение проблемы». Но мне даже не предложили увеличить тираж. Нет, с такой клиентоориентированностью этой типографии долго не выжить. Друзья ничего толкового предложить не смогли. А Кеша заявил, что типография не его конек. Вернулся в академию в дурном настроении. Пришлось немного потренироваться, чтобы сбросить недовольство и размять мышцы. А то за время каникул мало себя запустил. Я уже отчаялся решить вопрос с листовками, но тут пришла помощь, откуда ее никто не ждал. «Чижов!» На выходе из академии меня догнал Ваня Кораблев. «Уваров сказал, ты ищешь человека, который мог бы помочь с печатью объявлений». «Искал, но явно не тебя». «Да ладно тебе дуться! Наш конфликт давно в прошлом. Я хочу помочь и загладить свою вину». «И чем ты можешь помочь?» Теперь я слушал Кораблева уже с интересом, потому как это был реально мой шанс. «Тебе нужна распечатка? Так вот, я могу тебе помочь. Возьму деньги только за расходники, то есть за краску и бумагу». «А не подведешь?» «Система работает как часы. Сколько копий тебе нужно?» «А сколько сможешь?» — задал я встречный вопрос. Не хотелось бы доставлять неудобства Кораблеву. Пусть в прошлом он поступил подло и заслуживает наказания, это не повод трясти из него все до копейки. «Да хоть 1000!» — выпалил Иван. «Вот 1000 тогда и сделай. До завтра справишься?» Парень ненадолго подвис, прикидывая в голове перспективы, а затем неуверенно кивнул. «Утром ты получишь свои листовки». 1000 листовок Кораблев подготовил на следующий день. Учитывая, что в скорости печати его станок заметно уступал нашим современным принтерам, я мог только догадываться, как долго ему пришлось возиться с моим заказом. Утром Иван выглядел сонным и уставшим, но радовался тому, что удалось выполнить заказ в срок. «Здесь ровно 1000. Довольно произнес парень, вываливая на стол пачки бумаги с рекламой нашего заведения. «Конечно, с 1000 листовок я здорово придумал, вот только как их теперь раздать?» Клеить на подъезды я решительно отказался. Здесь информационных щитов не предусматривалось, а за расклейку на дверях подъездов или на стенах дома можно схлопотать такой штраф, что вмиг отпадет всякое желание заниматься подобными вещами. Именно поэтому я решил раздавать листовки самостоятельно. Точнее, в компании со своей верной подругой. Вьюга стала талисманом нашего кафе и верной помощницей. На меня обращали внимание не столько ради того, чтобы взять листовку, а чтобы потрепать Вьюгу за ухом. Так или иначе, всю 1000 листовок я раздал всего за один день, проторчав при этом на улице 8 часов. Не самое приятное времяпровождение в 15-градусный мороз. Надеюсь, это принесет свои плоды, и к нам придут люди. В раздаваемых мной листовках была небольшая хитрость. Каждый, кто предъявит эту листовку в день открытия, получит скидку в 10%. Не слишком убыточно для нашего кошелька, зато есть шанс, что действительно кто-нибудь придет. Торжественное открытие кафешки состоялось в воскресенье, всего за неделю до окончания каникул. Крис отправилась в зал, а мы расположились в комнате для персонала, чтобы не мешать. Я планировал, что если все будет совсем туго, попрошу ребят занять пару столиков для вида. Но уже с первых минут Крис поспешила нас обрадовать. «Ребята, там полный аншлаг! Все столики забиты! Давайте выставим еще ваш столик и стулья, потому как гостям просто негде садиться!» «А где нам тогда сидеть?» — удивился Кеша. «А ты сюда сидеть пришел?» — накинулась на него девушка. «Марш на кухню помогать девчонкам! Ты представляешь, сколько у них заказов сейчас будет?» Я выглянул в окошко и сам убедился, что посетителей невероятно много. Одних только студентов академии, человек 15. В основном все с третьего, но есть ребята из младших курсов. Многие из гостей были с рекламными листовками, которые я раздавал вместе с Вьюгой. Нужно оставить у всех приятное впечатление, чтобы ребята вернулись сюда снова. Любавин надел фартук, колпак и поспешил на кухню помогать с готовкой. Кеша с Валиком потащили мебель в зал, а Настя отправилась собирать заказы. «Я совершенно не успеваю», — пожаловалась Кристина, когда поступили первые заказы. «Арс, ты не подумай, мы заранее готовились, но людей очень много». «Я вижу, успокойся». Заглянул на кухню и увидел, что часть заказов уже готова. Матвей нес уже третью тарелку со строганиной в клюквенном соусе, но столкнулся в проходе с девушкой-поваром, и угощение полетело на пол. «Стоп, время!» Я подхватил падающую тарелку из рук Любавина, забрал еще две тарелки и направился в зал. «Мы не можем себе позволить разбрасываться готовыми блюдами. Это дорого, неэкономно и вынуждает наших клиентов ждать. Вот и для меня тренировка». Время остановилось всего на 10 секунд, но я успел дойти до столика ребят и поставить перед ними тарелки с угощениями. Вся троица невольно вздрогнула, когда время снова пошло с прежней скоростью, а я появился возле их столика буквально из ниоткуда. «Добрый вечер!» Я искренне улыбнулся, глядя на удивленные лица гостей. «Я один из владельцев этого заведения и хочу поблагодарить вас за то, что пришли к нам. Ваши угощения готовы. Приятного вечера!» Увы, решить все проблемы не удалось. Пару раз я видел, как в кафе заходили новые посетители, но видели забитые до отказа столики, разворачивались и уходили. Надеюсь, это только подогрело интерес к нашему заведению, и они заглянут к нам в другой раз. Мы открылись в 10 часов утра и проработали ровно 12 часов. За это время я почти не присел, промотавшись то по кухне, то по залу, выслушивая пожелания гостей и развлекая их, пока на кухне готовились блюда. Лишь в конце дня, когда ушли последние посетители и Крис закрыла дверь, мы смогли выдохнуть и устроиться на пустующих стульях. «Ай, хоть я и не ратник, но сегодня я точно побывал на их тренировке», — выпалил Валик, растирая затекшие ноги. «Если так будет каждый день, персонал придется увеличивать вдвое». «Спокойно. Это был первый день, когда всем хотелось поглазеть на новое заведение», — успокоил парня Любавин. «Плюс воскресенье, плюс листовки Арса, в которых он дарил скидку». Так вот кого следует винить в наших бедах», — пробормотал Зимин. «Для кого беды, а для кого прибыльный день?» «Ребята, с меня любое угощение в благодарность за помощь. Мы все сегодня большие молодцы и провели открытие максимально эффективно». Кристина пригласила весь персонал в зал, чтобы поблагодарить за работу и устроить небольшое совещание. Нас собралась почти дюжина, наша пятерка в полном составе, сама Кристина, Лариса Александровна, две девушки-официантки и два повара. Итак, по итогам сегодняшнего дня все большие молодцы. С усталой улыбкой заключила девушка. В нашем кафе сегодня побывали 244 человека, а выручка составила 367 тысяч. Это доход, а не чистая прибыль, так что не спешите радоваться, успокоил всех Любавин. И все равно, это хороший показатель. На следующий день вполне ожидаемо людей было меньше, но даже с учетом буднего дня мы приняли 100 человек и заработали больше половины вчерашней выручки. Оставшиеся дни каникул мы пропадали в кафешке Любавина, пытаясь устранить все недочеты. Оказалось, что даже наших слаженных действий недостаточно, чтобы сделать все идеально с первого раза. Еще одной проблемой стала необходимость заступничества. Нам нужен дворянский дом, который получит 10% прибыли, но станет надежной защитой. Конечно, я мог стоять на своем и самолично обеспечивать безопасность нашей кафешки, но тогда нам точно не обойтись без проблем, потому как всегда найдется тот, кто захочет подмять под себя или попросту ограбить слабого. С вопросом о заступничестве я обратился к Гаранину. Конечно, если выбирать покровителя, я отдам предпочтение Аверину, но Коля лучше знает местных аристократов и сможет подсказать, стоит ли ждать проблем в Мурманске. Не волнуйся, Арс. Уже того, что часть кафешки принадлежит тебе, достаточно, чтобы вам никто не мешал. Все прекрасно знают, что теперь ты друг Гараниных, и тронуть тебя значит перейти дорогу нам. Пока вы не вышли на обороты в 1 000 000 рублей в месяц, вы никому не интересны. Следующий понедельник стал началом нового семестра. Еще никогда я не просыпался с желанием поскорее закончить академию. Может, тогда эти ранние подъемы прекратятся? Конечно, это не так, но разве нельзя помечтать? Первой парой у нас была философия у Кочубея. Иван Тимофеевич был тем самым преподом, который буквально с пары слов мог завести аудиторию. И в этот раз он подтвердил свои возможности. В самом начале пары он ворвался в аудиторию, бросил на преподавательский стол журнал и пару записных книжек, а затем резко повернулся к нам. «Что вы знаете о параллельных вселенных?» — поинтересовался Кочубей.